Ничего, я отвернулась, но поняла, что лучше сказать. У него вскрылись все темные пятна на ногах. Нормально ноги он положить не может, больно, из-за этого не может спать, а снотворное принимать отказывается наотрез. Когда вошла к нему, как я думала, во сне он ни лежать, ни спать не мог, сидел на кровати. Я и села рядом, думала, посидим, уснет. Он и уснул. Хорошо, вы вовремя пришли, я бы долго не продержалась. И улыбнулась, извиняясь. Тяжелый, переплелось все, и сон, и явь. Ладно, пойду к Сергею, посижу в его комнате, сказал Андрей. А который час, интересно, пробормотал и я. Мы оглянулись на настенные часы над коридором в служебные помещения. 3:30 ночи, или утро, весело, и спать-то совсем ничего осталось. Идите, кивнул Вадим, утром на свежую голову поговорим. Андрей поднялся по лестнице и пропал в апартаментах Сергея, а Вадим проводил меня до моей комнаты. Причем кот и собака шли с обеих сторон от меня, но Стах быстро прошмыгнул в комнату впереди меня. Ольга, Вадим испытующе посмотрел мне в глаза. Не знаю, что за чертовщина здесь творится. Тебя это здорово напугало, я думала, что сплю. Вспомнилось, как травы и цветы оплетали нас с Сергеем в маленькую ароматную беседку. Вспомнила, как потрогала его волосы, и подумала, что была бы не прочь повторить такой испуг. Судя по твоей улыбке... «Нет, не напугало», – насмешливо заключил Вадим. «Но вот мой совет. Сегодня спи подольше. Если что, Андрей разбудит тебя, как только встанет Сергей. Пробежку можно перенести и на завтра». Я улыбнулась ему и закрыла за собой дверь. Здесь, в комнате, моя улыбка постепенно сошла на нет. «Как же, выспись. Когда мне теперь подсказали, какой именно сбор нужен, чтобы Сергей спал и меньше мучился от боли?» «Нет, придется, наоборот, встать пораньше». Хмель, ладно, его в любой момент можно надергать, но вот другие травы придется набрать на рассвете, и в одиночку. Как бы сбежать так, чтобы Регги не потащила своего хозяина по моим следам? На одной подушке уже устроился Стах, посмотрел на меня из-под лобья. Я прилегла на вторую, как собаки ищут человека, по запаху пота в основном, значит, мята. Ее эфирные масла не позволят остаться запаху на земле, собьют Регги со следа. Вздохнув с облегчением, я накинула на себя одеяло и снова улыбнулась. Да чего же здорово, выполнить свое заветное желание, прикоснуться к волосам Сергея. А насчет всего остального, как говорила одна разумная девушка, подумаю завтра. Разумной быть не получилось. Сначала мята, у меня ее как раз нет. Так как же сбежать от Вадима и Регги, если собака быстро найдет меня по следам? Думала долго и фыркнула. Нашла проблему. В ванной комнате есть мятная зубная паста. Стащить ее, пока никто не думает, что я еще бодрствую. Решила, выполнила. Из ванной ворвалась к себе, как будто за мной гналась Регги. Стах с кровати похлопал на меня глазищами, но ничего не сказал, снова закрыл глаза и уснул. Так, это я сделала. Дальше. Дальше надо подумать. И очень хорошо. Да, я травница-интуит, но в моей жизни никогда такого не было, чтобы травы напрямую мне что-то подсказывали. И этот волк, так, кажется, я взялась за сложную задачку. Стоит ли думать о том, что точно неизвестно и неизвестным останется? Оставим. Я взобралась с ногами на кровать, укрылась одеялом. Так, что буду думать дальше? И засияла от счастья. Я потрогала его волосы, зажмурилась и попыталась вспомнить ощущение, когда прикоснулась к белым волосам, а потом погладила Сергея по голове. Странно, не вспоминается. Зато, я аж чуть не задохнулась от яркого впечатления, вспомнив тяжелое, постепенно согревающееся тело, привалившееся ко мне, вспомнив, как повысовывались дубовые листья из трав и цветов, чтобы я подольше держала Сергея. Но зачем, кому это надо, ведь ничего просто так не происходит. Ну ладно, я могу принять мысль, что травы привели меня в нужный момент к нему, могу принять, что они и в самом деле знают, сколько времени должен просидеть Сергей, согреваясь в моих руках. Но, что-то слишком много странного происходит вокруг меня и вокруг Сергея. Раньше таких странностей я не замечала за собой. За окном начало светать, когда я, полностью одетая и обутая, в кроссовке, чья подошва тщательно смазана мятной пастой, встала у окна. Только потянулась к щеколде, отодвинуть, как резко отдернула руку. Из подоконника, вокруг щеколды, вылетела острая зеленая лапка с колючими иглами. Еще одна. Приглядываясь в сумеречном свете будущего рассвета, я узнала бодяг. Облизала с пальца выступившую кровь. Чего это он? сообразила встать с краю окна, как шпионка, честное слово. Выяснилось, не зря. За окном, в кустах сирени, таким же шпионом прятался Вадим Средги. «Меня караулит, чтобы никуда одна не ходила», — шелест на полу. Присела. Рядом очутился Стах. Опять гусиные лапки. Дорожная травка, наверное, дорогу указывает. Попробовать за нею. Узкий ручеек травы быстро потек из комнаты. Ага, значит, я права, и кое-что делать все-таки надо без свидетелей. Травяная дорожка вывела меня из комнаты и проводила на кухню. Кот топал за мной неотступно. Тихонько закрыв за собой дверь, я присмотрелась. Гусиные лапки показали на окно. Хорошо, попробуем здесь то, что не получилось в своей комнате. А очень осторожно открыв рамы, я огляделась. Никого. Первым прыгнул кот. Кажется, травяная дорожка против его сопровождения не возражала. Ну и я тоже. Вдвоем веселей. Я выпрыгнула из кухонного окна, тихонько хихикнув, что Вадим караулит меня на той стороне дома. Закрыла рамы. Стах встал на задние лапы, опираясь на мое колено одной лапой и помахивая другой. Кажется, он требует, чтобы я взяла его на руки. Ничего удивительного. Плотный туман плыл к нам быстрым приливом от кустов. Глава 11. Странный туман, наверное, поднимается от лесных оврагов. Только вот, овраги-то далековато от усадьбы Сергея. Да и здесь, вокруг дома, равнинная местность. Оделась я тепло по утреннему времени, и только подумалась о тумане, как вдруг мне снова стало зябко, как недавно в доме. Потому что сообразилась. Вспомнился тот дождь, превратившийся в ливень, когда я плакала из-за несправедливости от тех, от кого я ее вообще не ожидала. Дождь плакал тогда вместе со мной. Сейчас мне очень сильно нужно стать незаметной, спрятаться. И появился туман. Растерянно оглядевшись, я уже другими глазами взглянула на белесую волну, а она, как специально, раздвоилась, и я очутилась в коридоре, зыбком и глухом. Кажется, меня опять направляют. И понятно, почему туман. Гусиных лапок среди другой травы могу и не разглядеть. Что ж, я вопросительно заглянула в глаза Стаха, спокойно сидящего на моих руках, и, заручившись его безмолвным одобрением, сопровождаемая его чуть слышным мурлыканьем, шагнула в туманный коридор. Сумеречно-темный туман изредка становился почти прозрачным, потом, словно спохватившись, снова густел. И мне в такие секунды казалось, что совсем рядом кто-то проходил, опасный для меня, особенно когда приходилось идти мимо кустов, чьи ветви толстыми седыми лапами нехотя проплывали мимо. Неспешно, следуя указаниям туманного коридора, я ступала по тяжелым от росы травам. Ночь и правда выдалась холодной после жаркого дня. Ноги быстро стали мокрыми, но приятно мокрыми. Дух приключений снова взыграл, а еще я попыталась подумать все-таки, почему именно здесь со мной всякое происходит. А еще с тревогой прислушивалась, не раздастся ли где поскуливание, но нет. Звенящий птичий пересвист, сливающийся в негромкую на рассвете музыку, будто поднимающую лесное пространство, шелест листьев и трав под ногами, и все. Нагнулась под лапой орешника, ветка темная, листья огромные, плотные. Под такой лапой стой хоть в дождь, не намокнешь. Коридор повел вниз. Наверное, здесь земля такая, вот и происходит нечто. Как-то давным-давно ездила я к бабуле, и заплуталась в полях и лугах. Это мне захотелось сократить путь, другой дорогой пойти до деревни. Но, заблудилась, перепутав тропки. А поля огромные, деревни не видно. Начала спускаться в какую-то луговую долину, и обомлела. В самой середине низины странное дерево высилось, голое, без коры, сучья разлопились мертвыми пальцами во все стороны. Среди лета, на голой, мертвой земле, и оно шелестело. Платочками, ленточками и даже просто тряпочками. Бабуля потом неохотно сказала, что дерево то нехорошему божеству принадлежит. Кому что плохое надо в деревне на кого-то сделать, все сюда бегут. А я-то не знала. Подошла к сухому древу, и так его жаль стало. И это было единственное чудо в моей жизни. Показалось, кто-то по щеке меня погладил. Бабуля на это только головой покачала, как я рассказала ей, да сказала: «Земля у нас такая, каждому свое воздаст». Туманный коридор вдруг раздвинулся, открыв тропинку вниз, в густые, темно-зеленые в сумерках заросли. Пахнуло снизу овражной сыростью, лопухами, грибами, влажными травами, сладкой и терпкой гнилью прошлогодних листьев. Это что же, я сама не заметила, что мы вышли из владения Сергея, или его участок простирается и дальше, во враги. Остановившись на мгновение, я вздохнула, прижала к себе теплого стаха и побежала. Кот развернулся и вцепился когтями в мои плечи. «Не страшно, перетерплю. Главное, не возражает. А как хорошо-то лететь с горки, в упругих новых кроссовках, да еще зная, что сбежала из-под пригляда Вадима, в темно-зеленую тьму, уже робко посвистывающую птичьими голосами. Еще одна странность. Я выскочила на маленький взгорок, сплошь травы и сплошь облитой только что вышедшим солнцем. Когда это солнце могло высветить этот глубокий участок оврага? Да так, что он переблескивает, светится, словно куча драгоценных камней, рассыпанных на густой шерсти нежным желто-зеленым мерцанием. Опустившись на колени в мокрое и пахучее, я помогла коту сесть на мои ноги и огляделась. Ровный такой взгорок, только с краю, невысокие кусты, и все травы, которые мне нужны, здесь. Изумленная, я дотронулась до жесткого стебелька мяты, чьи сиреневые мелкие колокольчики сонно выглядывали из-под листьев. А вот и раскрытая выпукло-желтая головка ромашки, те же гусиные лапки, которые облили взгорок бархатным ковром. Стах уже бродил вокруг меня, не обращая внимания на росу, от которой его пушистые штанишки взмокли и провисли лохмами. Только усы прижимал, когда тот или иной задетый им стебель вдруг стряхивал на него целую горсть холодных капель. А возвращались мы, я ведь дороги не запомнила. Сложно что-то запоминать, пока тебя ведут. Но уже посветлело, и солнечные лучи, заблудившиеся в деревьях и кустах, образовали настоящий слепящий фейерверк, и мне снова устроили дорожку из призрачных трав. Я чуть улыбнулась. Стоило мне чем-то заинтересоваться и сделать шаг в сторону, как призрачные травы, образующие настоящий бордюр по обе стороны моих ног, суетливо кидались за мной, кланялись, словно уговаривая немедленно вернуться. А кот, который теперь деловито шагал впереди меня, садился и укоризненно смотрел мне вслед. Приходилось возвращаться. Маленький букетик трав и цветок, завернутый в лист лопуха, чтобы зелень не сгорела в тепле человеческих рук, как напоминала бабуля, кажется, требовалось приготовить для пользования больного немедленно. Увы, время. Так что мне пришлось пару раз пробежать мимо подозрительно вспухших бугорков под листьями и завистливо подумать, как здорово было бы сходить отдельно за грибами. Тихую охоту я всегда любила. У самого дома, точнее, у приметного дуба, трава замерла на мгновение, словно что-то соображая или прислушиваясь, а потом как рванула обогнуть угол дома и к входным дверям. А следом поскакал стах, задрав хвост. Сообразив, что Вадим с Рэгги где-то неподалеку, я тоже помчалась изо всех сил к двери, с трудом удерживая смех. Открытую дверь, видимо, выходили недавно, закрыла быстро, но не хлопнула, а осторожно дотянула до плотного входа в косяк. Услышав негромкий щелчок замка, прокралась к окну, выглянула. Вовремя. Вадим как раз не спеша выходил из-за противоположного угла дома. Стах нетерпеливо крутился возле двери в мою комнату. Я прошмыгнула вместе с ним в темное и теплое нутро моего жилища. С этой стороны солнце уже встало, но я перед выходом зашторила окна. Теперь и открыть можно. Переоделась быстро. «Зайди, Вадим», не сообразит, что я уже прогулялась. Я неудержимо улыбнулась. Здорово похулиганила, хотя все хулиганство вылилось лишь в утренний пробег за травами. На кухне нашла кувшин с родниковой водой. Андрей приносил раз в два дня, как я недавно выяснила, тоже откуда-то из оврагов. Так, вот маленький кофейничек и большая чашка, как раз для заварки трав хороша. Я быстро похозяйничала во владениях Андрея и, припрятав чашку с отваром от посторонних глаз, снова сбежала в свою комнату. Стах не отставал. Кажется, ему понравилась эта вылазка на кухню, особенно, когда я положила ему в неурочное время поесть, и мы уснули. Я, прямо поверх покрывала, стах, на мне, съехав к шее и обняв лапой, его затихающее мурлыканье в ухо и усыпило меня. На грани сна и бодрствования я снова вспомнила, как Сергей тяжело привалился ко мне, руки напряглись удержать его теплое тело, и расслабились. Встала одновременно с Андреем, потому как, придя на кухню заварить кофе, нашла его там же. Он что-то чистил за кухонным столом. На звук моих шагов обернулся, морда довольная, как у наевшегося стаха. «Привет полуночникам! Привет засонем! Ты чего, как красно солнышко, рассился, выспался?» «Не, есть две уважительные причины. Ну-ка, ну-ка, колись давай, что у тебя там? Ты так уверена, что я скажу?» От удивления он даже полностью развернулся ко мне. Еле сдерживаемая улыбка так и рвалась наружу. «Конечно, скажешь, не думал бы говорить, о причинах промолчал бы. Ну, не нукай, не запрягла еще. Причина первая, Сергей еще спит, ясно. Поэтому, несмотря на ночные бдения, выспался и ты. Угу, самодовольно сказал Андрей. А вторая причина в том, что во мне просыпается гениальный шантажист. Я уже залила горячей водой кофе и поставила турку на огонь. Пришлось убрать, чтобы кофе не сбежал, пока узнаю точно, в чем дело. Так, а с этого места, пожалуйста, поподробней. Места, явки, имена, коды. Вхожу это я утром на кухню, таинственным голосом начал Андрей. А на кухне мятой пахнет, задумчиво продолжила я, заполняя его многозначительную паузу. Так неинтересно, пожаловался Андрей. Только начинаешь в себе чувствовать кого-то большего, чем простой служащий, как тебе весь кайф обламывают. Теперь моя очередь. И когда ты успела сбегать за травами, ты меня за кого принимаешь? Удивилась я. Говорить потенциальному шантажисту о своих тайнах, а как мне быть в следующий раз? Неплохо бы, чтобы следующего раза не было, уже серьезно сказал Андрей. Зови Вадима, он тебя проводит, куда надо. Я дождалась, пока вспененная кипятком шапка кофе слегка осела, и принялась его уваривать. Люблю погуще. Понимаешь, в чем дело, Андрей? Не знаю, поверишь ли ты мне, но некоторые травы не очень любит, когда на них смотрит. Вадим, свой, как объяснить? Любой человек, это энергия. Слышал о таком? Ну вот, если человек смотрит на траву, как, впрочем, на любой предмет, он с нею взаимодействует и меняет ее энергетику. Я посмотрела, уже изменила. Поэтому, чтобы в траве остался нужный мне элемент для лечения, лучше, если сорву ее без свидетелей. Андрей усмехнулся, типа, надо же, какие сложности, но высказать не успел. Зазвонил стационарный телефон, и парень подошел к нему, а я открыла дверцу настенного шкафа и удостоверилась, что чашку никто с места не сдвигал, и только потом прислушалась к разговору. Раз Андрей мне не предложил выйти, значит, разговор не секретный ведь, но разговор велся довольно странный. Андрей мгновенно стал сердитым и отвечал жестко и коротко. Да, нет, поскольку кофе был готов, я его уволокла из кухни к себе, помахав ладошкой Андрею. Он только кивнул со вздохом. Последнее, что я услышала, я передам Сергею, но я думаю, он будет не согласен, закрыв дверь, продолжила я. Любопытно, что там у них. Пока пила кофе, запивая им мелко нарезанную вафлю и одновременно довязывая ряд, это я себя так контролирую, чтобы не скучно было вязать. Кусочек в рот, 5 столбиков, запила, опять столбики, выяснила, что кофточку почти довязала. Сегодняшний час у Сергея надо бы использовать по полной и закончить. Так, где у меня пуговицы для кофты? Ага, еще нитки с иголкой не забыть. Через полчаса явился Андрей звать на перевязку. Я сунула вязание в корзинку, которую Андрей нашел для меня, специально перерыв кладовку, и помчалась на кухню, подогревать на водяной бане отвар. Вот так, держа в руках чашку, с корзиной на сгибе локтя, я и вошла к Сергею. «Привет, доброго утра», — откликнулся он, уже снова в кресле, но глаза уже не тусклые, а светятся холодно-зеленым, наполненные силой. Руки не свешиваются устало, да и сам подтянут. Вот что делает с человеком нормальный, ну, пусть пока более-менее, здоровый сон. Сразу подошла к нему и вручила чашку. «Это тебе, пей, травы», и отошла к дивану, положить корзинку с вязанием. «Кратко и по существу», — задумчиво сказал Сергей. «Могу и подробно», — улыбнулась я. «Только захочешь ли слушать мою болтовню?» Он отпил из чашки, глядя на меня поверх края. Мне стало любопытно. Он помнит, что произошло ночью. А если не помнит, сказал ли ему Андрей? Во всяком случае, я не собиралась напоминать. Мужчина не любит, когда им говорят об их слабости. По своему папе я это хорошо знаю. Здорово не любил болеть. Так что, пока Сергей сам не заговорит, буду молчать в тряпочку. Принеся все компоненты перевязки из ванной, я нашла в комнате Андрея. Он забрал у Сергея пустую чашку и, сделав большие глаза при виде перевязочного материала, сбежал. Я только фыркнула смешливо вслед. Привычно размотала мешки, сняла заскорузлую от гноя марлю и принялась за чистку. Опять-таки привычная к тому, что Сергей молчит в это время, вздрогнула. «Оля, мальчишки, которые тебя обидели, хотят сегодня прийти и попросить прощения. Ты как? Поговоришь с ними, или мне отказать им?» Я подняла глаза. Первое, что зацепило взгляд, волосы. Мягкие, чистые, кажется, Андрей успел помыть их. Неплохо Сергей спал, если сил у него хватило и на помывку. Но, оценив состояние волос, я опять с торжеством улыбнулась другому. Сегодня ночью я их потрогала. Вот глупая, но почему-то счастливая. Потом подумала о его вопросе и вздрогнула. От колес его кресла снова вытянулись резные листья валерианы. Вот как, меня успокаивают, обещают, что все будет хорошо. Ну, пусть приходит, поговорим. Я почему-то их сейчас не боюсь. Мне кажется, они ничего мне не сделают плохого. Хорошо, я скажу Андрею, чтобы он назначил час. Ух ты, как по-королевски. Осторожно снимая с ног Сергея сгустки гнилого мяса и кожи, я подумала, не с ребятами ли говорил Андрей утром. Потом стала снова думать, почему же студенты так со мной поступили тогда, и почему-то пришла к выводу, что виноват во всем Альберт. Сильная личность, влиятельная, в том смысле, что он мог как-то воздействовать на парнишек и принудить сделать то, чего они не хотели бы делать. Как только об этом подумалось, вспомнились глаза ребят, дикие какие-то, а потом у Мишки глаза стали вдруг просто удивленные. Это когда его от меня оттащил Андрей. Мишка удивился так, будто проснулся и понял, что происходит. Но сейчас, после предупреждения валерианы, я и правда их не боюсь. Стук в дверь. Андрей еле удерживается, чтобы рот брезгливо не кривить. Но не потому, что жуткий запах. Дернул шеей, точно хотел оглянуться. Сказал: «Сергей, он здесь». Теперь брезгливо, не таясь, скривился Сергей. «Ладно», – пробормотал, – «пусть зайдет». Заинтригованная, тем не менее, я в первую очередь подумала, не закрыть ли ноги Сергея. Для любого, впервые увидевшего их, зрелище малоприятное. Но Сергей бы, наверное, сам предупредил, если что. Андрей распахнул дверь, но не ушел. В комнату шагнул невысокий парень, в джинсах и в футболке, худенький, какой-то весь умиротворенный. Кругловатое лицо, с нежной, как у ребенка, кожей, мягкие черты лица, темные, очень спокойные большие глаза, мягкие же волосы, слегка распушенные и вьющиеся, отрешенный ангел, снисходительно созерцающий. Только почему перед моими глазами сразу замельтешила именно эта трава, с гладкими, слабыми зелеными листьями и с гроздью крупных белых цветов с черной серединой? Почему белина? Ангел опустил полусонные глаза на ноги Сергея, сморщился и тихо спросил: «Что, до сих пор не сдох?» Во мне что-то аж взорвалось от этих слов. «Псих, и тебе тоже здравствуй», не меняя брезгливой мины, ответил Сергей. «Я у тебя поживу дня три», заявил псих и развернулся уйти. «В доме не курить, выкину». Псих даже не ответил, пожал плечами и вышел. От неожиданности произошедшего я как-то подзабылась и выпалила: «А кто это?» «Шурик, брат моей бывшей, ты его не бойся, он, местами, даже забавный». Принявшись снова за работу, я подумала, что у мужчин определение «забавный» бывает очень жестоким. Вспоминая лицо Шурика, я еще вдруг подумала: а ведь этот человек намного старше, чем выглядит на первый взгляд. Ему где-то под 40. Бывает такой тип лица, долго юное, а потом резко стареет. Вот и этот, выглядит настоящим ангелом, но вокруг глаз кожа старая, в мелких морщинах. Шурик. Имя этому человеку явно не подходило. Есть в этом типе что-то змеиное, опасное. Оля, как тебе сегодня спалось? Нормально. А что? Насторожилась я. Сон мне какой-то странный приснился. Немного недоумевая, я обвернула его ноги марлей, закрепила мешки аптечными резинками. И вдруг поняла. Вчерашний для него полубредовый сон, болезненная дрема, в конце которой он провалился в настоящий сон. Он помнит, что сидел на кровати, но не помнит, каким образом оказался лежащим на постели, с ногами на подушках. Почему он не спросил Андрея, что его удержало? Побоялся спрашивать, почему? Ответы лежат на поверхности. Он думает, что я была у него ночью, смутно даже припоминает мой приход, но точно не знает, был ли то сон, или же реальность. С другой стороны, не такая же я сильная, чтобы ворочить его, больного, укладывая на подушки. Поэтому и не решается спрашивать, боясь меня обидеть вопросом, не была ли я в его комнатах сегодня ночью. Я открыла было рот немедленно ляпнуть, что, да, была, и закрыла. Ни за что, он слишком много работает, он слишком много думает о боли, постоянно испытывая ее, пусть подумает о чем-то другом. Я коварно улыбнулась его ногам и, смяв улыбку, подняла к Сергею уже серьезное лицо, хотя сдерживать улыбку тяжело, особенно когда глядишь в непривычно озадаченные глаза. Правда, эти глаза потеплели, как будто напитались теплом, мягко окружавшим меня с мгновения, как я подумала промолчать. Сгребла перевязку в кучу и только собралась уйти в ванную, как он окликнул. «Оля, ты ведь посидишь у меня?» «Конечно, я же вязание принесла, так что...» «Ах да, вязание твое, я и забыл». Он как-то рассеянно улыбнулся и отъехал к столу, а я снова посмотрела на его светлые волосы и немедленно, уже не таясь, усмехнулась. Ночка-то еще была, да еще с рассветом подгадала. В ванной комнате вымыла руки и немного задержалась перед зеркалом над раковиной. Плотно собранные в косу и закрученные на затылке волосы неплохо бы распустить, но летом мне всегда жарко, да и смысл кокетничать, если у меня материнский инстинкт. Да и перед кем кокетничать-то? Перед Сергеем, что ли? Смешно подумать, я для него та же служащая, что Вадим или Андрей. Правда, с последним что-то не то. Ну не похож он на служащего, хотя ведет весь дом, все хозяйство. Если Вадим и в самом деле похож на человека, приглашенного из какой-нибудь охранной фирмы, то Андрей иной раз держит себя так, будто забывает, что он служащий. Хмыкнула. Не общество, а сплошные загадки. Выход из ванной ознаменовался еще одной тайной. Поехавший было к столу, Сергей не доехал до него. Сидел в кресле, посередине комнаты, локтем на ручку кресла, подбородком на кулак. Светлые волосы свисают по обе стороны задумчивого лица, и полное впечатление, что дожидается меня. А меня вдруг повело, и даже затрясло от странного видения. На лоб ему, под волосы обруч металлический, мерцающий драгоценными камнями. Плащ темный, бархатный, на плечи. Камзол под плащ, с цепью поверх, оттянутый вниз тяжелой камеей с изображением белой волчьей морды. И сидит не в кресле инвалидном, а на троне. Чего это я, в самом деле? Ой, мамочки, глюки пошли. Глава 12. Прозрачный тюль надулся, натянулся, под внезапным ветром с балкона, но со стороны стены не пускала штора. В комнате заметно стемнело, хотя солнце еще было видно. Немного удивленная, не вставая с дивана, я посмотрела на окно, и только заслышав шелест листьев, улыбнулась. Дождь. Тихонько встала, подошла к ближайшему окну, к балкону, это мимо Сергея, потревожу, отвлеку. Но за спиной, движение, и я, отодвинув тюль, немного посторонилась, чтобы Сергей смог подъехать к окну впритык. Громыхнула. «Гроза», — негромко сказал он, как будто про себя. «Оля, ты боишься грозы?» Мне снова вспомнилось, как я прыгала под ливнем, и подумалось, будь тогда гроза, я бы точно впала в неистовство и плясала бы какой-нибудь шаманский танец, особенно на мосту, когда совсем рядом бездонная в ночной темноте пропасть громадного оврага, и все грохочет, и все сверкает. Ну, начала я, и остановилась, хмыкнула про себя, я же дома, не страшно, а в следующий момент меня словно той же молнией пронизало. Сергей, коротко и бесстрастно глянув в мою сторону, взял меня за руку, и мы вот так некоторое время созерцали разбушевавшуюся грозу, подбавившую в свое выступление сумасшедший ветер, от которого по деревьям и кустам будто штормовые волны ходили, а потом Сергей кивнул мне и отъехал снова к столу. Я какая-то подозрительная становлюсь, мне вдруг до ужаса захотелось понять, почему он сжал мне ладонь, такое впечатление, что он меня или утешал, или подбадривал, что я такого сделала, что он все-таки решил, что мне страшно. «Не сделала, сказала, сообразила я, ему понравилось, как это прозвучало, я же дома, и не утешал меня, а принял как сообщника, как единомышленника, что ли, мы с тобой одной крови, я-то имела в виду, под крышей». Я усмехнулась и задернула тюль, дождь закончился, сразу выглянуло солнце, а в саду все засияло, засверкало, ну вот, и кофточку закончила, осталось лишь нитки спрятать да постирать, чтобы вещь вытянулась и нитки встали на месте ровненько. И час мой у Сергея закончился. Только мне всегда неудобно уходить от него, отрывать от работы, напоминая о себе. Как же сейчас уйти? Пересела на край дивана. Теперь мне видна не только спинка его кресла, но рука на подлокотнике и волосы. Ага, ничего не печатает. Я осторожно столкнула клубок ниток с дивана, и он с мягким стуком упал на ковер. Сергей обернулся. «Ой, извини, нитки уронила. Ты будешь завтракать со мной?» Думая явно о чем-то другом, спросил он. Глаза вроде устремлены на меня, но выражение лица настолько непроницаемо, словно он меня и не видит. «Это официальное приглашение?» «Тогда буду», — весело ответила я. «Жаль, не получится погулять сегодня». «Почему?» «Ну, дождь». «И что, можно подумать, у тебя здесь дорожка не асфальтовая, а просто тропинка», — возмутилась я. «И так не двигаешься, а еще гулять не хочешь, только из-за движения?» — спросил он, уже развернув кресло и сосредоточенно глядя на меня. «Ты хочешь гулять, только из-за того, что мне это надо?» «Нет, я вообще гулёна страшная, ты же теперь знаешь, где я живу. Вот представь, выхожу из дома, дохожу до моста, потом по старой дороге до бывшей кондитерской фабрики, там поднимаюсь по огромной деревянной лестнице, если тебе известно, что это такое», он кивнул, «знаю, выхожу на бульвар и спускаюсь к самому заливу, потом поднимаюсь к рынку, а от него уже на троллейбусе, сам понимаешь, с сумками по двум мостам не погуляешь». «Ничего себе, маршрут придумала, и сколько у тебя занимает эта прогулка?» «Я хожу, как бегаю», усмехнулась я, «полтора часа в среднем». Он, видимо, прикинул расстояние, время, и тоже усмехнулся. «Неплохо для человека, который считает, что он таким образом только гуляет. Значит, до завтрака», с облегчением сказала я и, подхватив корзинку с вязанием, пошла к двери, чувствуя его взгляд. «Или мне это только кажется, что чувствую?» Специально развернулась всем телом у двери, типа, корзинка мешает нормально дверь закрыть. «Нет, точно смотрит», улыбнулась ему. Дождалась ответной улыбки и только тогда закрыла дверь. С завистью поглядывая на пандус, я быстро спускалась по лестничным ступеням. Эх, пробежаться бы однажды по пандусу. Не, кажется, мне точно не хватает движения. Утром нормально пробежаться не удалось, как тогда, когда нас с Вадимом Регги гоняло, точнее, когда мы от души мчались за нею, а он еще от прогулки отказываться вздумал. В холле никого. Я быстро пересекла его и распахнула дверь в свою комнату, и оторопела. Нога на ногу, развалившись в кресле, у открытого окна, сидел тот самый недоделанный ангел. Мало того, что сидел, так еще стряхивал время от времени в какую-то тарелку пепел с сигареты. «Ой, накурил, всю комнату объедовитель. Вы что здесь делаете?» Аж заикнулась от возмущения. «Жду тебя». Шурик раздавил сигарету о тарелку, поднял элегантно лохматую голову. «Плейбой, блин, потасканный». Я его рассматривала из-под лобья, а его большие темные глаза дремотно остановились на мне. «Поговорим, о чем? Я не хочу с вами говорить», — решительно заявила я. «Я хочу, чтобы вы немедленно исчезли, испарились из моей комнаты». «Это не твоя комната», — лениво сказал он и вялым движением повернулся к окну. Он выглядел таким хрупким, что мне, немедленно воспылавшей негодованием, даже жалко его стало. Я собиралась подойти к нему и выволочь из моей комнаты, и пусть попробует только посопротивляться. Я не задавака, но, елки-палки, выросла в рабочем районе, и время от времени во мне просыпалась пацанистая девчонка, которая водила дружбу только с мальчишками. «Шурик», — ласково сказал кто-то за моей спиной, — «иди-ка ты отсюда, пока просит дама, а не я». И рядом со мной встал Вадим, после чего я обрадовалась, что дверь за собой не закрыла сразу. «Дикие вы какие-то все», — недоуменно сказал Шурик, а затем неторопливо снял ногу с другой и также неторопливо встал с кресла. «Я всего лишь поговорить хочу». «А я не хочу», — тихо, но упрямо сказала я. «Вы мне не нравитесь как собеседник». Он проходил мимо и остановился. Темные глаза замерли на мне. «Чем же это? Не люблю, когда мне тыкают. Могу и выкнуть», — сказала бы сразу. Поздняк метаться, с ухмылкой наших дворовых пацанов и задрав подбородок кверху, ответила я, мнение сложилось. Он пожал плечом и снова зашагал, походкой человека, который вот-вот развалится. Ухмылка моя мгновенно растаяла. «Ну и тип, Оля, зайдем к тебе на минутку», — предложил Вадим, а когда вошли, отказался сесть и попросил. «Если Сергей снова предложит переехать на второй этаж, не возражай, хотя бы на эту неделю. Или всегда хорошенько закрывай комнату, на замок, не зря же тебе его врезали. Я, конечно, как твой телохранитель, всегда рядом, но мне хотелось бы быть уверенным, что в редкие минуты без меня». «Извини, перебью», — удивленная, я ухватилась за самое главное из всей речи Вадима. «А почему только на неделю? Потом этот уедет?» «Ну да, уедет, и этот, и остальные». «Вадим, ты мне совсем голову заморочил». «Какие остальные?» «Оля, Андрей сегодня должен был с тобой поговорить, не говорил?» «Нет, не говорил». Про себя я сердито подумала, что вместо Андрея со мной говорить собирался только этот, объевшийся белины. «О», — придумала фразу по принципу старого изречения, — «объевшийся белины приветствует вас». «Чему смеемся?» «Сам уже настроенный на смех», — спросил Вадим. «Этот Шурик у меня получил кодовое прозвище «объевшийся белины». Мы рассмеялись все-таки. Правда, Вадим остановился быстрее и наконец мне объяснил. Андрей должен был тебе передать, что в конце следующей недели здесь будет настоящий бардак с гостями. По случаю дня рождения Сергея. Мда, хорошо, я стояла рядом с кроватью. Свалилась прямо на нее, что я там придумала для Ани. Что она должна появиться у Сергея на каком-то светском мероприятии. Такое впечатление, что это место, усадьба Сергея, каким-то образом сильно влияет на меня и не только в моих уже имеющихся способностях. Кажется, я предвижу, или это совпадение, расценив мое шлепанье на кровать по-своему, Вадим поспешно сказал, все не так страшно, как кажется, большинство гостей здесь останавливаться не будет, все в основном из города, но приезжие тоже будут, как этот Шурик, ну, этот притащился отсидеться, пока денег нет, он нечаянно в это время, и, Оля, будь осторожнее с ним, не знаю, почему ты дала ему кликуху объевшейся белиной, но он нарик, понимаешь, о чем я, понимаю, задумчиво сказала я, вспоминая недовольно брошенное Сергеем, в доме не курить, выкину сразу, вот про что Сергей, а я-то решила, что Шурик, просто заядлый курильщик, тревожно оглянулась на подоконник, перехватив мой взгляд, Вадим прошел комнату и поднял к носу тарелку с сигаретой. Нет, здесь все нормально. Хотя курить в чужой комнате – одна из самых дурацких его привычек. Оля, у тебя есть мобильник? Нет, безработный он незачем. Но сейчас ты работаешь. Может, купишь, будешь вызывать, если вдруг меня рядом не будет. Сделаем тебе спецкнопку для вызова. Все так серьезно, всякое может быть. В последний раз Шурик приезжал к Сергею с полгода назад. Терпеть его... Конечно, терпели, но вздохнули с облегчением, когда уехал. Итак, подумай про мобильник и не забудь закрывать дверь комнаты. Если что, я поблизости. А почему его терпели? Почему Сергей не выгоняет, если знает, что он такой? Он пытается его пристроить, типа, брат бывшей жены, и вроде как ответственность за него ощущает. Правда, Шурику об этом знать не обязательно. Он повернуться выйти... Забрав с собой тарелку с сигаретой, «Вадим, а мы завтра, как, бегаем?» «Конечно», — улыбнулся он мне, уже переступив порог. «Ему хорошо, ушел и все дела, а ты тут сиди и думай, думай». «Ну ладно, у Сергея день рождения, будут справлять с размахом, гости съедутся, а я, отпроситься на это время, чтобы не чувствовать себя чужой среди людей, которые все между собой знакомы». «Точно, отпроситься, Вадим, мой личный телохранитель». Сергей сам мне сказал это, и у Вадима есть своя машина, вот и отвезет перед вечером. С решением одной проблемы от сердца отлегло. Так, что дальше? Сначала все спокойно, завтрак, гармонично переползающий в обед, затем прогулка, потом мое личное время, и ужин, на который придут Мишка и Борис, а потом я и Сергей вместе, и вдвоем, потому что запах гниющего мяса в сочетании с вонью снадобья заставит сбежать каждого. Правда, на Шурика этот смрад не произвел впечатления, но где-то читала, что у наркоманов обоняние испорченное. Или это я про кокаинистов читала? Ничего. Приди он только, я ему это снадобье на одежку нечаянно пролью. По-любому почует. Так, что там еще сказал Вадим? Мобильник. Ну, это проблема решаемая. И, дверь. Ну не хочу я закрывать ее, пусть здесь немного и беспокойно становится. Я встала с кровати и задумчиво уставилась на дверь. Рот сам дрогнул в усмешке. Желание надо формулировать осторожно. Никаких не хочу. Только, хочу. Итак, я хочу, чтобы свободно в мою комнату входили только те, кому я доверяю. Я хочу, чтобы все остальные оказывались перед закрытой дверью. Получилось то, в чем я и не сомневалась. Перед порогом, в комнате, быстро и легко появились именно те травы, о которых подумалось в первую очередь, крапива и чертополох. Сначала они вылезли из пола, потом быстро сплелись в длинную гирлянду и обвили косяк, после чего между ними появились ветки рябины и ели, а уж затем ветки украсились мелким цветом ярко-сиреневой гвоздики и блекло-зеленым, стрелок чеснока. Громадная такая гирлянда получилась, но, покрасовавшись передо мной, гирлянда быстренько растаяла, оставив лишь легко узнаваемые цветы и листья. Я торопливо запоминала их, особенно расположение, хотя уже знала, что, надо будет, вспомню сразу, в каком порядке они должны располагаться. Фу, все, теперь дождаться прогулки, и собрать все ингредиенты. Думаю, для кулинарных нужд у Андрея наверняка где-то есть маленький огородик. Уж чесноком я у него разживусь, и прямо сейчас. Так что, Дверь на замок закрою, но только один разок. Снова шагнув было в холл, я отпрянула в комнату, заметив выходящего из дома Шурика. Он ссутулился, на ходу закуривая и придерживая ногой входную дверь, чтобы не хлопнула. Никогда этого не понимала. Выходить на свежий после грозы воздух, чтобы давиться дымом. С другой стороны, хорошо, что в доме куревом пахнуть не будет. Влетев на кухню, спросила: «Андрей, где завтракаем? Тебе помочь с готовкой или разносом? Шурику бы отдельный поднос отнести, он отказался с нами есть, когда узнал, что у Сергея будем», — озабоченно сказал Андрей, — «но этот прощелыга меня здорово выбивает из графика. Оль, порежешь эти овощи, пока сбегаю?» «Ну нет, так красиво у меня не получится. Это ведь для салата. Давай я сбегаю с подносом». Этот Шурик пока все равно вышел покурить. Где его разместили? В конце коридора от Сергея. Надо на стол поставить, не разгружая, и все. Дальше он сам. Точно понесешь? Конечно. Выйдя из кухни, я оглянулась, не видно ли где недоделанного ангела. Пусто. Только, приветственно неся хвост, подошел ко мне Стах, и мы уже вдвоем понеслись наверх. Проходя мимо двери в апартаменты Сергея, я улыбнулась, представив, как сейчас той же дружной компанией будем завтракать, обедать и болтать обо всем на свете. Настроение сразу подлетело, и я почти в припрыжку побежала к последней двери по коридору. Да, тут и впрямь последняя, больше нет. Я точно сюда попала? Нерешительно постучав и предсказуемо не дождавшись ответа, я толкнула дверь. Стах, присевший было у моих ног дожидаться, когда дверь откроется, вдруг подскочил и, вздыбившись, попятился, размеренно лупя себя по бокам хвостом. Шепотом велев ему сидеть тихо, я боком протиснулась в полуоткрытую, жестко пружинищую дверь и очутилась в комнате. Почти швырнула на стол поднос и выскочила так, что, окажись кто позади, сбила бы с ног. Над присевшим от неожиданности котом я такой прыжок продемонстрировала, что, ах, логово больного, а то и умирающего зверя. Ну не верю я, чтобы Сергей распорядился специально дать Шурику такую комнату, мало того, что пропахшую плесенью, так еще и с лохматой черной паутиной, тяжело провисшей по всем углам. Успокоившись, я некоторое время постояла перед закрывшейся дверью, прислонившись к стене и бездумно вспоминая увиденное. Надо же, паутина и плесень, а раньше я видела только травы. Наконец в последний раз передернула плечами от жути, и сквозь хаос взбурливших чувств пробилась ясная мысль: а нельзя ли Шурика вылечить? Уже привычная, я выждала пару минут, глядя на дверь в его комнату, но она как была обычной, так и оставалась. Странно, обычно отклик шел сразу. Только собралась еще раз мысленно повторить вопрос, как вдруг подумалось: вылечить человека можно, если он сам хочет этого, а если нет, если не хочет. Кажется, я получила ответ, когда снова заглянула на кухню. Там уже вовсю орудовали Андрей и Вадим. Оторвавшись от загрузки подносов тарелками, Андрей оглядел меня и высказался: Оля, ты не хочешь переодеться к обеду? Минут 10 у тебя есть. Ну нифига себе, у них тут светские замашки начинаются. И вообще, где был Андрей раньше? Мог бы и сразу сказать, в первое мое появление. Мужчины, когда времени в обрез? Не хочу, но могу, буркнула я. Вадим отвернулся, пряча улыбку. Так, поддержки я не дождалась, пришлось тяжело вздохнуть и выйти. Даже Стах меня не сопроводил. Андрей соблазнил его остаться, показав кусочек мяса. В холл я промчалась, как будто за мной собаки гнались, так не хотелось столкнуться с Шуриком. Впрыгнула в комнату и закрылась на замок. Уже спокойно подошла к зеркальным дверцам шкафа. И, чем не понравились им мои новые замечательные джинсы, а футболка трикотажная? Я присела на краешек кресла. А ведь Андрей прав, хотя бы в том, что Сергей не должен созерцать меня в повседневной одежде. У человека и так депрессивное настроение, а тут я еще, слишком обыденная. Решительно поднявшись, я распахнула дверцы шкафа и скептически скривилась. Джинсы, футболки, все то же самое, что на мне, только чистое, потому что не надеванное. И, кстати, ни одной светлой футболки у меня нет. Это что же, получается, у меня и надеть-то нарядного ничего нет, чтобы людей своим видом порадовать? Никогда не задумывалась над этим, но ведь правда. И вязать для себя предпочитаю из пряжи темных тонов. Вязать? Нет, за 5 оставшихся минут я точно связать ничего не успею, не говоря уже о том, но недовязов у меня много, и только-только начатого среди них полно. Например, украдкой от Ани начала вязать ей кофточку почти в ирландской технике, только цветочную. Вяжешь цветочек, и с последней петлей присоединяешь к уже связанному полотну, а там еще можно добавлять листики всякие. Я суматошно распахнула еще одну, боковую дверцу шкафа. Вот они, полки, куда я вывалила свое незаконченное вязание. Быстро перебрав завалы, я выудила несколько цветочных лоскутков и примерила на себя. Так, кошелек-косметичка с мелочью для вязания валяется на столе, а в нем целая куча булавок. Господи, как хорошо, что у каждого вязаного цветочка я сразу прятала все ниточные огрызки остатки. Быстро переоделась. Опять-таки джинсы и футболка, 3 минуты перед зеркалом, и от плеч сужающимся углом, почти воротником, спустились яркие, для Ани цвета я не жалею, веселые цветы. Лепестки торчат немного, но это вроде выглядит неплохо. И футболка преобразилась в праздничную блузку. Хм, а неплохо бы на будущее придумать и связать что-нибудь мелкое, но интересное, чтобы быстро преображать скучную по цвету одежду. Цветочная футболка приподняла мне настроение. Правда, я немного напряглась, когда заходила на кухню. Как воспримут мою самодеятельность мужчины? Благосклонно. Вадим взглянул с интересом. Андрей засиял. Оля, а почему я не помню, чтобы ты такую вещь покупала? Хочешь сказать, помнишь все купленные вещи? Уже с облегчением удивилась я, успокоенная их реакцией. У меня память фотографическая. Тогда взгляни еще раз. И я повернулась к нему спиной. Позади цветов не очень много, только ближе к воротнику небольшая цепочка. И Андрей впрямь узнал футболку. Ха, вязание, свет, а не вязание, тьма. Сделал он вывод. Я подхватила корзинку с хлебом и поспешила вперед, открывать им, нагруженным подносами, двери. Осталось посмотреть, понравится ли Сергею моя придумка. Глава 13. Сергей только взглянул на меня и улыбнулся. Причем улыбка у него была такая, с какой он обычно смотрел на свой сад. А до меня начала доходить одна истина, которую знала, но как-то стороной и никогда не задумывалась исполнить ее практически. Надо, чтобы, глядя на тебя, люди и знакомые, и незнакомые, улыбались, чтобы им было хорошо уже от того, что они увидели тебя. Улыбались бы, будь ты просто симпатичная или одета так, что какая-то деталька в твоей одежде немедленно вызывала эту симпатию. Потому что, когда глядишь на такую улыбку, как у Сергея, немедленно и сама улыбаться начинаешь. В общем, улыбнись миру всем своим существом, и мир улыбнется тебе. Ой, зафилософствовала. Зато, заново переформулировав этот старый закон, я повеселела. И про себя опять-таки добавила в копилку личной премудрости. А уж Сергея, у которого сейчас в жизни маловато радости, надо бы радовать каждый день, хоть чем-то. Что ж, теперь, когда у меня появились свободные деньги, почему и не попробовать подумать о том, чтобы и в самом деле одеться. И тут же пожалела о том зеленом платье, которое мне приглянулось. И чего было его не взять, если деньги есть. Помогая расставлять блюда на столе, я размышляла о том, что можно связать себе, если быстро закончу вещи для Ани. И невольно улыбалась. Оказывается, и для себя можно многое придумать. Раньше-то я побаивалась вязать для себя. Стыдно было перед сестрой. Сама на ее шее сижу, а вязать не для нее, но теперь, ну и ну. Количество дел, которые надо переделать, зашкаливает. «Оля, ты улыбаешься так, как будто у тебя возникла какая-то идея», заметил Сергей, уже севший во главе стола. «Не возникла, но потихоньку появляется», откликнулась я. Больше он ничего не спрашивал, но с таким удовольствием поглядывал на меня во время завтрака-обеда, что утвердил во мнении насчет одежды. «Золушка золушкой», но думать о внешнем виде время от времени полезно. Хи, развивает эстетический вкус. Где-то через полчаса после обеда мы вышли гулять, и я не пробежалась, но все-таки прошла по пандусу. Потому как Сергей сказал, что руки у него хоть и тренированные, но ему было бы удобней, если бы я шла рядом в качестве моральной поддержки. Я не удержалась, фыркнула, но он только усмехнулся, и мы пошли. Прежде чем спускаться, он показал место на подлокотнике, которое я должна обхватить ладонью. «Зачем? Буду спускаться и видеть, что ты рядом», — повторил он. Я пожала плечами и ухватилась за подлокотник. Андрей и Вадим ждали нас внизу, вместе со Стахом и Регги. Сергей начал спуск осторожно. Я видела, как побелели костяшки его кулаков, когда он вцепился в подлокотники. Моторчик тихонько запел, но Сергей все равно немного нервничал. Это особенно стало ясным, когда его напряженный кулак нечаянно сдвинулся так, что слегка уперся в край моей ладони. Так и спустились, ладонь к ладони. Ребята открыли входную дверь, и Сергей выехал на крыльцо. Я только отцепила застывшую ладонь от подлокотника, как Сергей удивленно взглянул на меня. Пандус еще не закончился. Я открыла рот напомнить, что, вообще-то, пандус с крыльца довольно плоский, чтобы переживать из-за поездки. Но почему-то взглянула на Андрея, а тот, встретившись со мной глазами, быстро покачал головой. Чего это он имеет в виду, что нельзя тревожить больного, что нужно выполнять все его прихоти и капризы? Хорошо, уступила я. И тут Сергей меня ошарашил. Он, взяв меня за руку, лично положил мою ладонь на подлокотник своего кресла. «Держись», мол, затихарившись, я шла с ним рядышком, стараясь не замечать, что его ладонь теперь не прикасается к моей, а властно лежит на моих пальцах. Странные, незнакомые мысли проникли в мою бедовую голову. «Ну ладно, у меня материнский инстинкт, а Сергей, что с ним? У него давно не было женщины, так понимаю, и что из этого? Может, ему просто приятно, что я рядом? Ведь я напрямую и сразу сказала, что на чувства не способна». Закравшееся недоумение заставило меня приглядеться к Сергею во время прогулки и обнаружить интересную вещь. Он изменился. Ну понятно, что вскрывшиеся раны заставили его быть очень напряженным. Мой отвар снял лишь часть боли. От того ли, или еще из-за чего, но выглядел он еще и очень надменным. Больше никаких опущенных голов. Подбородок, кверху да так, что чуть не высокомерно. И, да, появилось что-то капризное в изогнутой линии его обычно крепкого насмешливого рта. «Я выгляжу так подозрительно?» — внезапно спросил Сергей, резко обернувшись ко мне. Взлетев от этого поворота и опустившись, прядь волос скользнула по моей руке, отчего кожа на ней покрылась гусиной кожей. «Ну очень подозрительно», — подтвердила я, стараясь перевести в шутку свое пристальное наблюдение, за которым он меня и поймал. «У тебя роскошное кресло, на нем столько приспособлений, что вполне можно заняться контрабандой. Признавайтесь, обвиняемый, занимались ли вы в течение последних нескольких лет чем-то предосудительным, и не связана ли это ваша деятельность, будь таковая имеется, с контрабандным промыслом?» Он поднял одну бровь. Здорово у него это, кстати, получилось, прямо по-королевски, и, глядя на меня почему-то сверху вниз, хотя смотрел снизу, сказал: «В основном занимаюсь только пиратством». «Так нельзя», — возмутилась я больше в шутку, чем всерьез. «Я же умру теперь от любопытства, если не узнаю, в чем заключается это пиратство. Ты грабишь корабли или флибустьерствуешь, отвоевывая земли?» «Я разносторонне деятельный пират», — заявил Сергей и быстро опустил глаза, словно куда-то хотел взглянуть, в сторону, но передумал. «И корабли граблю, и колонизирую вновь открытые земли. Мне легче, я не скована креслом». Так что довелось проследить очень мимолетную сценку, не сценку, точно не скажу. Андрей резко отвернулся, а Вадим с видимым сочувствием посмотрел ему в спину. «Так, а это еще что за тайны мадридского двора?» «Единственное, что я поняла, тему пиратов лучше не затрагивать. А о чем еще можно непринужденно поговорить?» Если Сергей неохотно откликается на реплики парней, но явно заинтересован говорить со мной: «Сергей, а почему у тебя нет собак в поместье? Меня терпит только Редги, и то, держится всегда на расстоянии», — насмешливо сказал он. «Остальные меня боятся как черт ладана. А тебе хотелось бы собаку?» «Какую?» «Никогда не задумывалась. Но интересно стало и самой. Насчет хочется пока не знаю», — раздумчиво сказала я. «Но если бы хотела, то, наверное, какую-нибудь большущую, чтобы бегать по утрам вместе с ней, держась за холку или за шерсть». «Романтичная», — с каким-то удовольствием сказал Сергей. «Сразу картинку тебе подавай, да, красивую, но мне понравилось. Ты обещаешь, что мы однажды вот так побегаем, собака посередине, а мы по бокам, держась за ее густую шерсть?» «Бедная собачка», — тихонько рассмеялась я. «А обещать, что будешь бегать, я ведь уже сказала». «Хочешь сказать, мало веришь сказанному, обижаешь, начальник?» Теперь фыркнул он. Мы уже обогнули угол дома и проезжали под вишневым рядом, когда Сергей остановил кресло, взглянул на ягоды, черные в сумраке кустов, и пожаловался: «Собственными вишнями и то насладиться не могу, хоть бы кто сорвал штучку». «Зонт мы не взяли», — авторитетно сказала я. «Только попробуй дернуть одну ягодку, на нас такой ливень обрушится». Пару секунд он смотрел на ягоды, потом перевел взгляд на меня и коротко двинул бровями так, что я сразу сообразила: хочет что-то сказать шепотом, и нагнулась к нему. «Давай ребят заставим собрать ягоды, а сами сухими останемся». Усмешка хозяина, но не от этого по всему телу мурашки. Чтобы сказать это, якобы таясь от Андрея и Вадима, стоящих метрах в пяти от нас, он положил ладонь на мой затылок и пригнул мне голову, уже-то близко склонившуюся, к себе, так что его губы коснулись моего уха. Погода и так не прохладная, но тепло его шепчущих и задевающих кожу губ я почувствовала сразу и мучительно. Особенно когда он отстранился не сразу, и его губы, получилось так, проехались по моей щеке. Господи, как хорошо, что здесь, в вишневых зарослях, темновато, и не видно, как я вспыхнула от этого странного поцелуя. Я выпрямилась, жестко взяла себя в руки и, обернувшись к негромко беседующим парням, попросила: «Андрей, набери немного вишен, только осторожно, ветки до сих пор в дожде». Не удержалась, взглянула на Сергея, как будто ничего и не произошло. Сидит в кресле, смотрит вперед, спокойный, даже так, невозмутимый, словно и не было ничего. Впрочем, а что было-то? Вспомнилось вдруг, как однажды, совершенно случайно, встретила одноклассника. Не виделись 100 лет, он так обрадовался. Я только приготовилась протянуть ему руку, поздороваться, как он обнял меня и поцеловал в щеку. Я была ошарашена и смущена, а он, как ни в чем не бывало, заговорил о прошлом и об общих знакомых. Потом-то я поняла, что одноклассник живет в таком мире, где поцелуи при встрече и прощаниях – часть ритуала или этикета. Всего лишь случайность, то, что губы Сергея скользнули по моей щеке. Он, наверное, и сам не ожидал, что так получится. Меня спасли от дурацких мыслей Стах и Регги. Кот промчался мимо кресла, воинственно задрав хвост. Собачина, радостно лая, за ним. Вот уж кто наслаждался прогулкой на всю катушку. А-а, гори все синим пламенем. Я взвизгнула и помчалась за ними. Чем стоять и думать психовать, лучше пробежаться хорошенько разок. И пусть только Сергей придумает и посетует, что я его бросила, несчастного инвалида. Вылетела из кустов вишни, радуясь новым кроссовкам, забыла про дождь, ноги проехались по мокрой траве, не удержалась, ахнув, потеряла равновесие, шлепнулась в мокрить травяную. Услышала, или показалось, услышала, за спиной вскрик, только села, только руками уперлась в землю, как под одной рукой пролезла простодушно любопытная кошачья морда. Чего сидим? А с другой стороны нависла собачья морда и радостно задышала в лицо, высунув язык. Ой, сидим, сидим, ну, все. Я хохотала так, что остановиться не могла долго и упорно. Я гладила Стаха и трепала по холке Регги, обнимаясь с нею, и плакала от смеха. Возможно, сказалось напряжение недавних минут, которое так легко сбросилось из-за падения. Она, хохотавшись, упала спиной на упругие травы, руки под голову, и впрямь гори все синим пламенем. Когда я еще на законных основаниях поваляюсь на траве и полюбуюсь синим-синим небом с белейшими пушистиками облаками, Стах тут же забрался ко мне на живот, а Регги осторожно прилегла рядом. Господи, как хорошо-то, запахи какие обалденные, глаза закрыла, только влажно. Ну и ладно, уж чайную ложечку дегтя в бочке с медом пережить можно. Шелест подминаемых под колесами трав. Подъехал с солнечной стороны, накрыл тенью. Помолчал, посидел и спросил: «Тебе не холодно?» «Нет, мне хорошо». «А чего носом шмыгаешь?» «От счастья». И снова засмеялась. Затихла, только услышав, как заскрипело кресло. Открыла глаза. Сергей съезжал, двигался с сиденья на край, мрачный и сосредоточенный, как будто собирался встать. «Ты чего делаешь?» «Я тоже хочу шмыгать носом от счастья. Сейчас как лягу рядом и начну». «Ты не хулигань только». Придерживая кота, вцепившегося в футболку при первом моем движении встать, я села и почти сразу встала, машинально погладив Регги, умиленно мотавшую хвостом. «Ну вот, я уже несчастная и носом пошмыгать не могу». Но он следил за моей рукой, продолжавшей гладить собаку. «Вот, всем все, мне ничего», — проворчал он то ли шутливо, то ли с тоской. Я с таким выразительным сомнением посмотрела на ладонь, которой только гладила Регги, что теперь рассмеялся он. «В чем дело? Ну, я могу, конечно, погладить тебя по голове, только вот руки у меня уже грязные. Или тебя это не смущает?» И я потянулась к его голове. Ожидаемая реакция. Машинально откачнулся, с очень недовольным выражением лица, зато с сиденья сползать перестал. Неизвестно, чем бы все закончилось, но тут, в следующий же миг, порывом ветра мокрую ткань футболки прижала к спине, и меня передернуло от влажного холодка. «Вадим», — повелительно сказал он, Ничуть, кажется, не сомневаясь, что искомый прямо за спиной. А кто бы сомневался? Слушаю тебя, Сергей. Быстро в дом, пусть Оля переоденется. Он забыл добавить. 10 минут на все про все. Фи, подумаешь, настроение сменилось. Раскомандовался тут. У меня тут же настроение упало. Чего разозлился? Все же нормально только что было. Ладно, сбегаем, сказала я Вадиму, и мы побежали. Это вместо утренней пробежки, улыбаясь, спросил он уже на крыльце, открывая мне дверь, и сморщился. В холле, дыму-то, Шурик, тебя хозяин предупреждал? Жестко спросил он развалившегося на одном из диванов объевшегося белины. Иди на улицу или кури в своей комнате. Когда еще Серый вернется? Лениво отозвался Шурик и закинул ноги на валик дивана. Все уже выветрится. Вадим кивнул мне, и я побежала в свою комнату. Хорошо еще, полотенце после утреннего душа сюда притащила. Благо, что влажное, вытерлась и быстро переоделась. Юбка, новая блузка, типа футболки, с большими карманами. Выскочила из комнаты, демонстративно грохнула ею и также демонстративно щелкнула замком. Больше не обращая внимания на этого слизняка, помчались назад, к вишням. Прибежали, а тут трагедия. Крайне удивленный и даже обиженный Андрей стоит перед креслом с обозленным Сергеем. На асфальтовой же дорожке, под колесами кресла, рассыпана вишня, кое-где уже давленная теми же колесами. «Что случилось?» — сухо спросил Вадим, как будто не понимает. Андрей протянул ягоды Сергею, а тот, небось, по ладони ударил. «И что?» — психанул из-за чего-то. «Как разрулить-то теперь положение? На себя, что ли, стрелки перевести, как говорят у нас в районе?» Присела на корточки, покатала измазанные в грязи шарики по дорожке, вздохнула. «Поела, называется. И что теперь? Опять самой лезть в эту мокрить?» Обернулась к хмурому Сергею. «Жалко, да, сам не хочешь, мне бы, что ли, оставил. Хотела сделать его виноватым, шиш, не вышло. Набычился только, типа, я все равно прав. Ой, а упрямый». Покатала одну толстую ягодку в ладонях, очищая, глянула искоса на отвернувшегося Сергея и сунула в рот. «Оля», вырвалась укоризненная у Вадима, показала ему кулак и встала. «Ну что, поехали дальше гулять?» «Что он имел в виду?» — ровно спросил Сергей. «Не поняла, что он имел в виду, когда сказал «Оля». Все тем же ледяным тоном уточнил он. «Ничего особенного, я съела одну вишенку, с земли, грязную, я ее вытерла, теперь уже я возмутилась». Успокоился все-таки. Потрясение из-за грязной ягоды перебило недавнюю злость на Андрея. Ни слова не говоря, снова взял меня за руку, и мы поехали пошагали дальше. У стола со скамьями присесть не удалось. Все влажное, хотя славно пахнет мокрым деревом. Сергей мельком оглядел все это безобразие. Судя по потемневшей зелени глаз, он сейчас сорвется. Но надолго останавливаться у стола я не стала, потянула его дальше. «Куда ты меня?» «К белой малине». Я сглотнула слюну, чтобы он видел. «Хочу ягод, сладеньких. Не слишком ли хорошо я его понимаю и чувствую? Пусть он не выспавшийся, несмотря на поздний подъем, пусть у него сильная боль, из-за чего вспыхивает мгновенно из-за малейшего повода, но в руках-то себя держать должен. Умная какая, ты-то такой боли не знаешь. Не знаешь, каково ему сейчас приходится, когда гниешь заживо». Он въехал прямо в куст. Благо асфальтовое покрытие дорожки все еще позволяло.